Глава 32. Мы проработали на новой видеостудии уже неделю, и нам здесь действительно нравилось. Находиться в красивой атмосфере непринужденного шика было приятно само по себе. К тому же клиентов стало больше, пусть и не намного. Эта смена обстановки пошла мне на пользу, не говоря уже о финансовом преимуществе. Район был не ближний, но развивающийся. Здесь было много современных домов, построенных совсем недавно. Детские площадки и велосипедные дорожки. Все это дарило мне какую-то умиротворяющую атмосферу новой жизни с надеждой на счастливое будущее. Мне нравилось сюда приезжать. Тем более, что мы ездили вдвоем с подругой. Да, за последнее время мы с Машкой действительно подружились. Из очередной одногруппницы она стала для меня достаточно близким человеком. Я восхищалась ее добротой и умением смотреть на любую ситуацию так, словно она неважная и мимолетная. Она никогда подолгу не грустила ни из-за парней, ни из-за чего-либо вообще. Она была взбалмошной и эмоциональной, и я по-настоящему ее полюбила. Машка не знала, что такое суета. Она никогда никуда не торопилась, но всегда и везде поспевала. Когда она изящно закидывала ногу на ногу, чуть приподнимая свои яркие платья, которые, как правило, были сшиты в стиле 60-х годов, я смотрела на нее, не в силах оторваться. Где ей удавалось доставать такие наряды, я не спрашивала. Несмотря на то, что выглядели они бесподобно, я понимала, что не буду подобные носить из-за неудобства. Машка элегантно закуривала сигарету, отбрасывала копну своих волос назад и рассказывала смешную историю об очередном поклоннике. Мы хохотали до колик в животе, даже не зная, что было забавнее. Ситуация, о которой она говорила, или с каким невозмутимым выражением лица она это делала. Ее жизнь была похожа на ее наряды, такая же красочная и легкая. Помню, как в один из летних дней она разбила бампер на своей машине и, нецензурно выругавшись, она вернулась на водительское сиденье и через 5 минут уже об этом не вспоминала. Эта проблема решилась как-то сама собой. У нее нашелся знакомый в автосервисе и молниеносно отремонтировал ей автомобиль. Мне было интересно. У нее все получалось так легко, потому что она так к этому относилась? Или она относилась ко всему так легко, потому что у нее в жизни все получалось? Что было первичнее? Яйцо или Машкино отношение? В свой обычный трудовой день я просыпалась в 6 утра. Принимала душ, завтракала яичницей, наносила макияж и выбирала наряд на день. К выбору одежды я относилась ответственно. Она, как и декорации, имела важную роль в нашей работе. Встречают, как говорится, по одежке. В 7:30 за мной заезжала Машка. И строго в 7:50 мы были на месте, чтобы ровно в 8 быть в сети. Иначе нам грозили штрафы. Даша очень четко за этим следила. Но не из студии, а из своей квартиры. Нам хотя бы не приходилось видеть ее ежедневно. Если бы не ее тирания, здесь было бы идеально. Однако сегодня нам не удалось начать работу вовремя. Но нашей вины в этом не было. Звучит как оправдание третьеклассника. Я правда готовился. Помните такое выражение? Как обычно, в 7:50 мы стояли на пороге квартиры и звонили в дверь. Обычно нам открывала Марина, девушка, которая жила на студии и выполняла обязанности администратора. Впускала и выпускала сотрудниц, покупала еду и напитки для перекуса, убирала помещение. Но сегодня, несмотря на наши упорные звонки, нам никто не открывал. Мы звонили Марине на телефон, но он также молчал. Тогда я набрала номер Даши, чтобы известить ее о сложившейся ситуации. Через 5 минут после этого звонка Маринка нам все-таки открыла. «Всю ночь была в клубе, сплю как убитая», сказала она в свое оправдание. «Ты издеваешься?» – ответила я. Она безразлично пожала плечами и удалилась в комнату. Очевидно, что ей было все равно, что мы стоим под дверью, а ее телефон разрывается от звонков. Мы прошли в комнату и заняли свои рабочие места. День шел как обычно. Ближе к концу нашей смены нам пришли сообщения от Даши. Штраф $50 за опоздание. Я не могла поверить. Я кинулась к Машке, она разговаривала по телефону. «Но ведь мы позвонили тебе, это совсем не наша вина. Может быть, тебе стоит оштрафовать своего администратора, которого не разбудить пушкой?» Как я поняла из разговора, ее собеседницей была Даша. «Да пошла ты!» Резко крикнула Машка после небольшой паузы и бросила трубку. Она была в ярости. И я тоже. «Нет, ты представляешь? Она сказала, чтобы мы самостоятельно разбирались с Мариной. Это ее администратор. Совершенно бестолковый администратор. Я никогда не видела подобной наглости». Мы собрали свои вещи и вышли на улицу. «Что будем делать?» спросила Машка, когда немного остыла. «Понятия не имею». «Очевидно, что продолжать работать здесь с таким отношением не хочется. Кто знает, может быть, они в сговоре? Она вычтет деньги из нашей зарплаты, и они поделят их с Мариной. Маловероятно, но все-таки». «Ага, только и выбора, куда идти, у нас немного. Почему штрафы внезапно стали трендом? Причем абсолютно бессмысленные штрафы. Как ты думаешь, кто у кого украл идею со штрафами? Акшен у Даши или наоборот?» «Наверняка они вели это одновременно. Иначе девчонки бы перекочевали к кому-то одному. Интересно, у нас в городе еще есть подобные студии?» «Есть ли на них такие штрафы?» Задала Машка вопрос, который беспокоил нас обеих. «Знаешь, у Акшена было как-то по-домашнему, что ли. Я даже иногда скучаю». «Понимаю. Мне тоже не хватает этой расслабленной атмосферы и бокала шампанского среди дня». «Даша бы нас за это оштрафовала». Мы рассмеялись. «С другой стороны, шампанское очень раскрепощает, и ты начинаешь лучше держаться перед камерой. Нашим работодателям это должно быть только на руку». «Ну и по роскошной атмосфере Дашкиной студии я тоже буду скучать», с тоской произнесла я. «Давай позвоним Акшену», неожиданно предложила Машка. «И что скажем?» «Ну, попробуем договориться. Несмотря на красивые декорации у Даши, у него мне нравилось больше. Даже с новыми штрафами он как-то человечнее, что ли. Я считаю, что самое главное в человеке – это как раз такие качества. Именно это делает нас людьми. А такое Дашино поведение – это просто свинство. По-другому и не назвать». «Согласна». Я поджала губы и задумалась. Неужели она не боится растерять девчонок? Как долго они у нее задерживаются? Машка достала телефон, и мы присели на скамью в парке, до которого незаметно дошли за разговором. «Не берет трубку. Позже попробую еще. Наверняка он тоже скучает по нам». «Ну, как скучает? Я имею в виду, что от него ушло сразу несколько девчонок, и его доход существенно уменьшился». «Может быть, он уже пожалел о введенных им штрафах?» Она пожала плечами. «Зачем он что-то менял в хорошо отлаженной системе? Ведь Акшен имел очень неплохие деньги со всех девчонок. И, разумеется, не платил налогов. Но жадность губит людей». «Кто его знает? Я никогда не понимала, что у него в голове. Он какой-то странный». Машка снова набрала его номер. «Опять не берет трубку? Он там умер, что ли, как Колманович?» «Что ты сказала?» Дрожащим голосом произнесла я. «Умер он, что ли?» «Нет, с Колмановичем что?» «Он умер?» Ответила она равнодушно, словно рассказывала мне о том, как с утра выпила чашку кофе. Я немигающим взглядом уставилась на нее, все еще переваривая полученную информацию. «Я думала, что ты знаешь», — добавила Машка. «Когда он успел умереть?» «Около недели назад». «Когда люди вообще успевают умирать?» Она развела руками. «Когда идут на работу или собираются поужинать?» Улыбнулась своей шутке. «А точнее, не помнишь?» — схватила ее за руку. «Нет, для меня это не особо важная информация». Она брезгливо скорчила губы. «Хотя я рада, что теперь у нас будет читать лекции кто-то другой. Я безумно устала от его занудства. И от домогательств тоже». Я не могла в это поверить. Еще несколько дней назад он испортил мне жизнь, рассказав отцу Андрея обо мне. И один бог знает, что именно он там рассказал. Даже думать об этом не хочется. Я все равно никогда не догадаюсь. Зачем понапрасну себя терзать? Я так проклинал этого старикашку, что, возможно, Бог услышал меня. Кажется, я начинаю верить в Бога. И, по моим подсчетам, он умер либо в тот же день, когда поговорил обо мне с отцом Андрея, либо в течение пары дней. Вот так ирония. На каком кладбище он похоронен? На новом? Кажется, да. Я не ходила на похороны. Больно он мне нужен. Мне нужно было убедиться в этом лично. Маш, позвони мне, пожалуйста, как переговоришь с Акшином. Мне нужно бежать. Извини. Бросила я и поднялась от скамьи. Выйдя на проспект, я поймала такси и достаточно быстро добралась до кладбища. Дороги были пустыми, а водитель ехал быстро. Когда он уехал, я почувствовала мелкую дрожь во всем теле. Не самое приятное место. На входе я заметила что-то вроде администрации. На кладбищах вообще есть подобные заведения. И как они правильно называются? И подошла туда. Это было холодное темное помещение, которое своим видом и атмосферой напоминало гроб. Моя дрожь усилилась. Быстро оглядев пространство, я увидела в углу мужчину самого мрачного вида и подошла к нему. «Добрый день!» Он кивнул мне в ответ. «Подскажите, где хоронят вновь привезенных людей?» «Много где», — уклончиво сказал он. «Когда именно? Сегодня?» «Нет, около недели назад». «Кто именно вам нужен?» «Неужели он знает всех умерших поименно? У нас, конечно, небольшой город, но не настолько же». «Профессор Калманович». «Так бы сразу и сказали». И он объяснил мне, как пройти к могиле. «Значит, это все-таки правда». Мне до последнего казалось, что Машка могла ошибаться или перепутать его с кем-нибудь. Это было бы очень похоже на Машку. Тем более, что в университете постоянно умирал кто-то из преподавателей. Траурные таблички на главной двери только и успевали обновляться. Я представляла, как Машка скажет: «Ну, не Калманович, а Антонович. Перепутала. Они для меня все на одно лицо». «Большое спасибо, вы очень любезны». Я вежливо улыбнулась, пытаясь этой улыбкой успокоить сама себя. «Вы, наверное, его студентка?» «Ага». «Много вас тут таких?» Он странно ухмыльнулся. «Нарядные все приходят, красивые». А он оказался популярным стариком. «Интересно, с какой целью к нему приходят другие студентки? Оплакивают своего любовника? Но ведь он теперь мертв. И совершенно не обязательно продолжать изображать вежливость». Либо девушки делали это для того, чтобы убедить себя в своей принадлежности к высокой духовности и высшим чувствам. Вроде бы им нужны были не только хорошие оценки и диплом юриста, но и сам этот человек щедрой души. От этой мысли меня затошнило. Я попрощалась с мужчиной и отправилась искать могилу Калмановича. Всегда безумно боялась кладбищ. Слава Богу, что сегодня солнечно. В пасмурный день я бы умерла здесь от страха. Но я не могла доставить Калмановичу такого удовольствия. Я шла по этим узким тропинкам, боясь, что моя нога соскользнет с асфальта на кладбищенскую грязь. Умершие люди смотрели на меня со своих выцветших фотографий, отчего время текло просто бесконечно. Я 1000 раз подумала о том, чтобы развернуться и уйти обратно. Но вдруг я увидела то, что искала. Сложно было пройти мимо. Это была свежая могила с огромным памятником 1.2 метра в высоту. Наверное, Калманович так пытался компенсировать свой низкий рост. Она вся была завалена грудой пошлых, ярких, искусственных цветов, которые придавали уныние. На памятнике был выгравирован его портрет. Он смотрел на меня своим смеющимся похотливым взглядом. Совсем как при жизни. «Грязный, мерзкий старикашка!» Не удержалась я. «Не мог умереть спокойно. Тебе необходимо было испортить мою жизнь перед смертью. Надеюсь, что в твоем котле в аду достаточно жарко. Неужели ты не мог умереть на пару дней раньше?» Я замолчала, потому что услышала покашливание за своей спиной. Вот черт. Наверное, подошли его родственники. Ну что ж, пусть знают правду о своем члене семьи. Терпеть не могу, когда мертвых начинают обожествлять. Неужели человек сразу стал святым от того, что умер? Вот откуда эта поговорка а мертвых либо хорошо, либо никак. Мертвого человека проще идеализировать, закрыть глаза на его недостатки. Почему не ставят памятники живым? Потому что при жизни они не кажутся такими героями. А зачем человеку памятник после смерти? Держу пари, что он ему совсем там не нужен. Сколько великих людей было признано таковыми только после смерти. Они умерли, считая себя ничтожными. А на самом деле были гениальными людьми. Например, Ван Гог или Франц Кафка. Почему люди не признали их талант при жизни? Потому что боялись, что они зазнаются и загордятся? Почему после их смерти люди не поскупились на комплименты и восторженные отзывы в их адрес? Я обернулась. Передо мной стоял никто иной, как отец Андрея. У него в руках был огромный букет живых красных гвоздик. Феликс Эдуардович весь побледнел, но я не знала, то ли от смерти приятеля, то ли от моих слов. Мы смотрели друг на друга. Я не знала, что сказать. «Доброго вам дня, Феликс Эдуардович!» «Просто глупо!» «Извиниться за свои слова?» «Еще чего!» Я ничуть не жалела о том, что сказала. «Это очень и очень низко!» Тихо, но твердо произнес он. Я хмыкнула. «Ну уж нет. Теперь я не промолчу. Терять мне все равно было нечего. Из университета я отчислена. Отношения с Андреем закончились. Я, наконец, могу говорить все, что думаю, не боясь, что это отразится на моей жизни. Может быть, это и есть свобода? Когда ты не боишься что-то потерять? Нужно будет об этом подумать». «Знаете что, Феликс Эдуардович, ваш друг – полный козел. Да-да, я действительно сказала это про мертвого человека, вы не ослышались». Я сама удивлялась собственной наглости, но остановиться уже не могла и была этому чертовски рада. И я это еще мягко выразилась. Понятия не имею, что он вам про меня наговорил, да и знать не хочу, если честно. Но сам он домогался до студенток в университете. И до меня в том числе. Вот что действительно низко. Он пользовался нашим зависимым от него положением, и он отчислил меня из университета из-за того, что я не переспала с ним. Вот так. Может быть, теперь вы посмотрите на своего друга по-другому? Он молчал. Его подбородок дрожал, и на мгновение мне показалось, что он сейчас меня ударит. Но нет. Наверняка он относил себя к джентльменам и не мог себе такого позволить, хотя готова поспорить, что очень хотел. Всем своим видом он говорил о том, что я здесь со своими комментариями совершенно неуместна и оскорбительна для него и его святого друга. А я считала, что неуместно обожествлять человека, который был полным козлом. «Убирайся отсюда!» – прорычал он, разбрызгивая слюну изо рта. «С большим удовольствием», — ответила я. Возбужденная, но жутко довольная собой, я зашагала к выходу, расправив спину.